Через час я уже закончил разработку скелета и мышц, осталось только нарисовать каркасы вооружения. Вот тут я разошелся не на шутку: лазерные пулеметы, защитные поля, баллистические ракеты в более меньшем варианте, бластеры, а Т-1 налил мне еще чаю. Но тут в мое логово кто-то проник. «А неплохое место», — сказал чей-то голос. «Внимание, нарушитель», — сказал Т-1, и все остальные среагировали на его команду и окружили незваного гостя, наставив на него пушки. «Да, забыл сказать, я каждому сделал по лазерной пушке, ну они же охраняют мое логово, должны же у них быть пушки. И да, он может подключаться к остальным болванчикам и отдавать им приказы, Скайнет близко. Эй, не стреляйте, я безоружен. Кто вообще строит подземную лабораторию злого гения в своем доме?» — кричал он. «Ну вообще-то многие держат домашние лаборатории», — говорил я, смотря на нарушителя, попивая чай. «Эррррр», — рычал на него Оберон. «Вот это киса», — со страхом говорил вторженец. «Не советую его так называть, если не хочешь очутиться в его пасти», — говорил я. «Послушай, друг, может, отзовешь своих роботов?» — просил меня он. «А ты не будешь здесь ничего трогать?» — спрашивал я в ответ. «Конечно, конечно», — активно кивал он головой. «Отставить», — дал я команду, как все роботы начали расходиться по своим местам, но Т-1 не спешил далеко отходить от меня, а Оберон настороженно смотрел на енота. «А что это у тебя?» — сказал он, быстро добежав до моих чертежей по строительству костюма. «Не трогай», — сказал я, быстро подбегая к нему. «Ты бы ослабил нагрузку на конденсатор энергии, а то нужной подачи не будет и у тебя возникнут перебои с энергией, тебе ведь не нужно, чтобы в какой-то момент рука заклинила», — говорил он. Услышав его замечание, я снова посмотрел на чертеж, и он был прав. Я думал, если увеличу нагрузку на конденсатор, то наоборот он станет более подвижным. «Да, спасибо за замечание», — сказал я. «Ай, не благодари, слушай, а вот это у тебя интересная разработка», — говорил он, посматривая на чертеж скелета и мышц. «А где мои манеры? Меня зовут Ракета, а тебя как?» — спросил он, протягивая мне руку для рукопожатия. «Декстер», — просто ответил я ему, пожав руку, лапу, и в этот момент в мое логово еще кто-то проник. «Эй, Ракета, ты здесь?» — спрашивал кто-то. «Нарушитель, нарушитель», — сказал Т-1 и наставил оружие на неизвестного. «Эй, что за?» — сказал нарушитель и открыл огонь первым. Бах-бах-бах-бах-бах, Т-1 получил травмы, но успел отдать приказ с остальным атаковать неизвестного. «Ты что творишь, придурок?» — кричал я на нарушителя. Бах-бах-бах-бах-бах, но тот, словно меня не слышал, продолжал палить по моим разработкам. «Что, ребенок?» — крикнул еще один из стражей галактики, Питер Квилл, или еще известный как Звездный Лорд, наконец заметив меня и побежал ко мне, взяв под руку, и начал бежать на выход, но дорогу ему перекрыл Оберон. «Эррррррр», рычал тот на него. «Малый, слушай внимательно, не знаю, что тут происходит, но сейчас я отвлеку зверя и ты побежишь прямо, понял?» — говорил он мне. Я лишь посмотрел на него злым взглядом с дергающимся глазом, потом выдохнул и посмотрел на Оберона. «Оберон, взять», — сказал я, указывая рукой на Питера, а сам пошел смотреть, не пострадала ли программа Т-1. «Что?» — не понял Питер, а в следующий момент он еле увернулся от атаки Оберона. Пока я осматривал Т-1, Оберон вовсю старался откусить кусочек от Питера. «Эй, малый, это твой зверь, так отзови его», — кричал он, а я делаю вид, что не слышу его, и тут к нам заходят еще люди. «С каких пор у меня тут проходной двор?» — зло кричал я, увидев Гамору и Грута, но среди них почему-то нет Дракса-разрушителя. «Боже, Дикси, почему ты такой злой?» — в шоке говорила Гамора. «Может, потому что этот дегенерат разгромил мою лабораторию?» Зло говорил я, указывая на Питера, что лежал на земле, и надавал челюстям Оберона сомкнуться на его голове. Гамора зло посмотрела на Питера, потом просто вздохнула. «Дикси, можешь, пожалуйста, пощадить его?» — попросила она меня. «Хорошо, Оберон ко мне», — решил послушаться сестру я. «Боже, что за силища у этой кисы? Я чуть не умер», — говорил Питер, когда Оберон прекратил пытаться сожрать его голову и пошел вслед за Декстером. «Если бы Оберон действительно хотел бы тебя сожрать, то ты бы и пикнуть не смог», — недовольным тоном сказала Гамора Питеру. «А кто был тот пацан?» — спросил он, полностью встав. «Мой младший брат», — ответила она ему. «Гамора, я...» — уже хотел он извиняться, но она его перебила. «Пошел вон из моего дома», — просто сказала она и пошла вслед за Декстером. «Гамора», — попытался он что-то сказать. «Не уйдешь, я позову Оберона», — Через плечо бросила она злой взгляд и пошла дальше. «Вот вечно ты действуешь, не подумав», — говорил Ракета, подойдя к нему. «Но они наставили на меня пушки, что мне было делать?» Пытался оправдаться Питер. «Я, есть, Грут», — говорил Грут. «Вот видишь, Грут согласен со мной, давай зайдем в другой раз, пусть Гамора остынет», — говорил Ракета. «Декстер, прости, пожалуйста», — говорила Гамора, обняв Декстера со спины. «Я не хочу, чтобы тот имбецил появлялся здесь», — сказал я, убедившись, что программа Т1 не пострадала. «Не волнуйся, я его и близко сюда не подпущу», — говорила она, сильнее обнимая меня. «Что они вообще здесь делали?» — спрашивал я. «Ты же знаешь, что я охотница за головами, а они моя команда. Сегодня они пришли по какому-то делу, но тут мне позвонил заказчик по прошлому нашему делу, и я отлучилась всего на пару минут. А потом, сам знаешь», — рассказывала она. «Ясно», — говорил я. «Декс, ты больше на меня не злишься», — смущенно произнесла она. «Злюсь на тебя. Сестренка, я вообще на тебя не злюсь, с чего бы. Это же не ты громила тут все и вся», — с улыбкой говорил я. «Декси», — крепко обняла меня она. «Я, когда увидела твое лицо и услышала твой злой голос, подумала, что ты теперь ненавидишь меня», — говорила она и даже чуть не начала плакать. «Все, все. Эй, кто из нас старше?» «Плакса», — говорил я, шутя и обнимая ее, а моя голова оказалась промеж ее грудей. «Декстиейр», — с озорством позвала она меня. «А ты что против?» — спрашивал я ее. «Ничуть. И покрепче меня обнимает. После этого я сказал сестренке, что мне надо привести здесь все в порядок. Она хотела мне помочь, но я сказал, что сам справлюсь. После того, как я ее выпроводил, я приказал оставшимся болванчикам начать приводить тут все в порядок, а сам занялся починкой Т1, а заодно думал, какие бы материалы использовать в создании своего костюма. И перечисляя известные мне металлы, я внезапно вспомнил о разрушителе. Его броня так же крепкая, как вибраниум, а если ее питает источник энергии, то он может и сам восстанавливается. И если я правильно помню, его убила моя мама. Я был в шоке, когда вычитал это в интернете, а еще когда узнал, что она участвовала в войне с турианцами и краганами. «Все же позвоню я ей», — подумал я и, вытащив телефон из кармана, набрал маму. «Алла, дорогой, я тебя слушаю», — говорила в телефон довольным голосом мама. «Привет, мам, а помнишь, ты сражалась с таким здоровым живым доспехом?» — спросил я ее. «Живым доспехом? Хм-м-м, а ты о разрушителе?» — спросила она. «Да, скажи, куда его дели?» Поинтересовался я. «Так один подарил мне его в качестве трофея», — довольно говорила она. «Мам, а можно я его использую в качестве материала для моего костюма?» — в надежде попросил я. «Конечно, дорогой, я все равно этот хлам не использую», — говорила она. «Когда это инопланетный доспех с невероятными возможностями превратился в хлам?» — думал я про себя. «А где он?» — спросил я. «Зайди в мою комнату и подойди к стальным дверям, рядом с ними по бокам будут статуи из собачек, пароль «Я люблю своего сынулю». И только в такой интонации, там хранятся мои трофеи», — говорила она. «Мам, а, можно поменять пароль?» — смущенно проговорил я. «Сынок, но пароль можно менять только раз в год, и могу сделать это только я», — говорила она. «Ну, пожалуйста, мам, ты ведь моя самая любимая мама на свете», — говорил я, чтобы умаслить ее. «Была бы рядом, затискала бы. Хорошо только ради тебя». «Подожди», — говорила она. «Все, пароль поменяла, теперь он звучит так: я люблю свою мамочку». И только в такой интонации, — говорила она. «Мам!» — в протесте крикнул я. «Ой, все, дорогой не могу говорить, дела», — сказала она и повесила трубку. А я лишь слышал гудки, и в депрессии я пошел в комнату мамы, но перед этим я нашел Кула и велел идти за мной. «Стой здесь и пока я не позову, не заходи», сказал я ему, находясь возле комнаты мамы. Войдя внутрь комнаты мамы, я понимаю, как давно здесь не был, моих фотографий здесь прибавилось на несколько десятков, сотен, и вот я наконец подошел к той двери и, набравшись мужества и понимая, что мне очень нужен этот доспех, «Я люблю свою мамочку», — крикнул я. «Запись отправлена», — внезапно я услышал механический голос. «Так и знал», — кричал я в мыслях. «Кул, заходи». Выйдя наружу, позвал я его. Тот вошел в комнату трофеев и взял разрушителя, у которого была повреждена голова, и потащил его ко мне в лабораторию, и, оставив его там, куда я ему показал, покинул лабораторию. Нусса, теперь будем искать способ, как тебя разрезать и придать ту форму, которую я так хочу», — говорил я, смотря на неживой доспех. «База щита. Ну так-то не, Дженнифер, у вас появились какие-нибудь идеи в поиске тессеракта?» — спрашивал Фьюри их. «Кроме того, как искать его по алгоритму, который введен в спутники щита, который прочесывает сигнатуры по всей планете, больше мы ничего не можем сделать», — говорил Тони. «А если тессеракт уже не на Земле?» — злился Фьюри. «Тогда мы в жопе», — ответила Дженнифер. «Не выражаться», — пожурил ее Стив. «Секундочку, меня одного покоробило кэповское «не выражайся», — спрашивал Тони. «Что делать? Так уж я воспитан», — пожимая плечами, отвечал он. «Ха, придется просить помощи у адмиралов», — говорил Фьюри. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 6. 5 лет спустя. На улице было раннее утро, а один мальчик 16 лет уже вовсю работал в своей лаборатории над каким-то костюмом под песню Fleetwood Mac, The Chain. У него были белые волосы и глаза цвета зеленого изумруда. Это был Декстер. «You don't love me now, you will never love me again, I can still hear you saying, you would never break the chain», подпевал я припев песни, пока заканчивал налаживать броню моего костюма, но тут меня позвал Т1. «Господин Дикстар, вам звонит Тони Старк», — сказал он, подходя ко мне. «Хорошо, выведи его на дисплей», — сказал я, не поворачивавшись, и через секунду тот уже был на дисплее. «Привет, Декстер, как жизнь молодая?» — спрашивал меня он. «Все хорошо, мистер Старк, не жалуюсь», — ответил я ему с улыбкой, откладывая инструменты и поворачиваясь к нему, вытирая руки тряпкой. «Эй, что еще за мистер Старк? Ты меня обидеть хочешь?» — спрашивал он. «Ха-ха-ха, прости, Тони не удержался», — отвечал я, посмеиваясь. «Да ну тебя, ну так что, ты еще не передумал дать мне программу своего Т1 посмотреть?» — спрашивал он. «А вы еще не надумали отдать мне данные по созданию реактора, работающего на чистой энергии?» В ответ я спросил его. «Блин, Декстер, я же сказал, что не могу. Знаешь, сколько людей и компаний только и ждут этого. Я просто не могу», — начал он оправдываться. «Вот и я не могу», — отвечал я ему, пожимая плечами. Тут по коммуникатору поступил еще один звонок, но Т1 еще не успел сказать мне, кто это, как на дисплее рядом с изображением Тони появилось еще одно окно, на котором был изображен Ракета. «Декс, привет», — улыбнувшись мне, помахал он. «Здравствуйте, дядя Ракета», — в ответ помахал я ему. «Эй, за все это время ты меня ни разу дядей не называл, а какого-то енота запросто», — обиженным тоном говорил Тони. «Эй, не называй меня енотом. Да я с Диксом проводил больше времени и помогал ему в его разработке. А где был ты?» — кричал Ракета на Тони. «Я член Мстителей, у нас постоянно задания и не всегда на Земле», — кричал Тони ему в ответ. «И что? Я в то время уже был членом Стражей Галактики и все же выделял время для того, чтобы побыть с Диксом», — довольным оскалом говорил Ракета Тони, а потом они молча сверлили друг друга взглядом. «Все-все, хватит, дядя Тони, дядя Ракета», — успокаивал их я. «Еще не хватало, чтобы вы друг другу стрелку назначили и потом мерились, у кого энергостабилизатор больше», — думал я про себя, а Тони, услышав дядя, победно уставился на Ракету. «Дядя Ракета, ты что-то хотел?» — спросил я. «Ах, да совсем забыл Гамора». Но не успел он договорить, как его перебили. «Перенеси видеосвязь на меня», — потребовал женский голос, и через секунду я уже видел лицо своей сестренки. «Как всегда выглядишь прекрасно, сестренка», — говорил я, улыбаясь ей. «Ммм, льстец, как вернусь на Землю, съем тебя», — говорила она, облизывая губы. «Я буду сопротивляться», — решил поддержать я ее флирт. «Так даже еще лучше. В общем, Дикси, нам подвернулась работенка, так что меня может не быть дома несколько недель, поэтому не давай не були слишком наглеть, ты мой», — говорила она двусмысленно с улыбкой. «Я принадлежу только самому себе», — гордо сказал я. «Ну все. Ты такой смелый, потому что мы общаемся по коммуникатору. Готовься, когда я вернусь, просто так не отстану», — говорила она. «Буду ждать, пока», — говорил я, махая ей. Она помахала мне и отключилась. «Пав, вот же маленький засранец. Когда вернусь, затискаю. Потом зацелую и так по кругу, пока мне не надоест. И пускай только посмеет что-то пикнуть», — говорила радостная Гамора, отключая видеосвязь. «Гамора, а не слишком ты, ну, это... тесно общаешься со своим братом?» — спрашивал ее Квилл, управляя космическим кораблем в космосе. «Тебе какое дело, как я общаюсь со своим братом?» — спросила она уже недовольно, смотря на него. «Ну, ему уже 16, а это пора, когда мальчики уже вовсю хотят девочек. Что будешь делать, если он из-за твоих приставаний влюбится в тебя и захочет быть с тобой в отношениях?» — спрашивал Квилл, посмотрев на Гамору, которая в шоке открыла рот, как будто что-то осознав. «Вот-вот, вижу, наконец ты поняла, так что...» — говорил он, улыбаясь, но тут его перебили. «Не-е-е-е-е-е-е-е!» — кричала Гамора, отчего корабль тряханула и Квилл остановился. «Ты чего?» — кричал Квилл. «Да если бы я знала, что это период у него наступает сейчас, думаешь, я бы поехала с вами? Там сейчас с ним мама и Небула, а уж они точно шанса не упустят. Поворачивай корабль назад!» — кричала она. «Ты с ума сошла? Мы уже недалеко до заказчика!» — кричал Квилл и начиная ревновать. «Тогда быстрее лети к своему заказчику и быстрее выполним работу, чтобы я могла скорее вернуться к своему братику!» — кричала Гамора, падая в кресло и уже переместилась в свои розовые фантазии. «Я, есть, Грут?» — в шоке говорил Грут. «Да не Грут, это она еще в нормальном состоянии, вот если бы тут был Декстер, вот тогда...» — говорил Ракета в ухмылке, а Квилл с плохим настроением ускорил двигатели. «Пав, а ты очень хорошо ладишь со своей сестрой?» «Да», — спрашивал меня Тони, когда сестренка отключилась. «Даже слишком», — говорил я ему. «Декса, не хочешь открыть свою собственную компанию?» «Я, когда увидел твою разработку мышц и скелета, был просто потрясен. Если эту технологию использовать в роботах, а не костюмах, то они станут значительно сильнее. Ты разбогатеешь», — говорил он мне. «Я думал об этом, и действительно хочу это сделать. Вы мне поможете?» — спрашивал я его. «Конечно. Что за глупый вопрос? Как будешь готов, дай мне знать, и мы начнем», — говорил он с воодушевлением и возбуждением. «Ха-ха, спасибо», — говорил я с улыбкой. «Всегда пожалуйста. Ладно, мне пора, пока», — сказал он. «Пока», — говорил я, отключая видеосвязь и возвращаясь к своему костюму. «Пав, так надо подготовить все документы», — говорил Тони после того, как отключил видеосвязь. «Опять звонил Декстеру?» — спрашивала Пиппер, зайдя к нему в мастерскую и подошла к нему вплотную, поцеловав в губы и положив руку на плечо. «Чмок, да он наконец решил создать свою компанию». С счастьем в голосе и даже немного гордости говорил Тони. «Я так понимаю, всю бумажную волокиту ты скинешь на меня?» — спрашивала его Пиппер, закатив глаза, но в душе тоже была рада. «Так нужно все скорее организовать, чтобы потом он не смог повернуть назад. Ха-ха-ха», — говорил, смеясь, Тони. «Ты так заботишься о Декстере, как будто он твой сын», — говорила Пиппер, отстраняясь от Тони и подходя к столу, где был планшет, и начиная лазить в нем. «Что за глупости? Я просто считаю, что хорошие изобретения, что могут послужить человечеству, не должны пылиться где-нибудь», — говорил Тони, скрестившие руки на груди и краснея. «Конечно, конечно, все, что мне нужно здесь», — спрашивала Пиппер, показывая планшет Тони. «Да все здесь», — кивал Тони, вставая с кресла и подходя к ней. «Хорошо, тогда я займусь этим», — говорила она, начиная покидать мастерскую Тони. «Шлеп, не забудь, сегодня у нас особенный вечер, поэтому разберись совсем побыстрей», — говорил Тони, шлепая Пиппер по попке. «Хорошо», — весело ответила Пиппер и ушла. «Пав, много всего произошло, пока я делал свой костюм, но на его создание у меня ушло 5 лет. Помню, когда мне исполнилось 12, мама сказала, что будет обучать меня драться, я был не против, но после ее уроков идти в лабораторию не было сил. Да что там в лаборатории, меня до койки Оберон дотаскивал. Помню, как однажды к нам зашел Тони, чтобы что-то обсудить с моей мамой, а я тем временем был на кухне с планшетом в руках, где были изображены механические скелеты и мышцы. После того, как Тони обсудил все с мамой, он подошел ко мне, и мы с ним разговорились. После я привел его в свою лабораторию, ему, кстати, понравился дизайн, что я создал, а после показал мой костюм. Он не был закончен, лишь скелет и натянутые на него мышцы. Я долго ломал голову, как разобрать разрушителя, заказывал самые лучшие лазерные резаки, но они даже не царапали броню, а однажды я ради шутки приказал Оберону прожечь доспех, тот пульнул лазером из глаз, и в груди разрушителя сияла дыра. Я просто прыгал от счастья тогда, и благодаря Оберону мне все же удалось порезать разрушителя и сделать из его частей скелет и мышцы, и я все это соединил. Увидев все это воочию, Тони восхитился и стал осматривать все это, и тогда он попросил меня разрешения перенести подобную технологию на свою броню. Я был не против, но уже через месяц он заявился ко мне весь лохматый и измученный. Я тогда долго смеялся, он был похож на Эйнштейна. А потом он начал кричать и брезжить слюной, что у него не получается создать мышцы так, чтобы они не уничтожали скелет, и это при том, что я дал ему все данные. В итоге он сдался. Но от этого наше общение не испортилось, мы, можно сказать, стали друзьями, и он очень настаивал на том, чтобы я создал свою компанию и начал создавать роботов с такой технологией и продавал ее щиту и военному флоту. Я задумался над его предложением, но все же сначала хотел доделать свой костюм, поэтому попросил его подождать. С дядей Ракетой я начал общаться после того, как он впервые пришел в мою лабораторию. Он сам по себе очень приятный собеседник, и с ним никогда не скучно. Да и Гру тоже прикольный, а вот Квилла я не видел после того случая. Гамора не перестала с ним общаться, но путь к нам домой ему был заказан. Однажды я помню, когда мы с Гаморой ездили за покупкой вибраниума и адамантия, да вы не ослышались, покупкой вибраниума и адамантия. Я все думал, какой металл использовать в качестве брони на мой костюм, и видимо думал вслух, потому что в этот момент Гамора проходила мимо меня, когда я валялся на диване. И она сказала: «Используй вибраниум и адамантий». Я удивленно на нее посмотрел и спросил: «А разве это не секретные металлы?» Она странно на меня посмотрела, а потом села со мной на диван и показала мне на планшете то, что меня шокировало. Существует компания, и называется она, внимание, Striker Import. Эта компания занимается тем, что создает адамантий и продает его тем, кто может приобрести данный продукт. А есть страна Ваканда, вот тут все посложнее, она производит вибраниум, но продает его только щиту и военному флоту и в ограниченных количествах и больше никому. Если адамантий еще можно было купить, то вибраниум мне был недоступен, я уже было разочаровался, но Гамора, увидев мое расстроенное личико, сразу позвонила маме и сказала, что Диксюшка очень расстроен, что у него нет вибраниума. Я через трубку уже слышал, как мама начинает негодовать и сказала Гаморе, чтобы та отвезла меня в Ваканду и взяла столько вибраниума, сколько мне нужно, поскольку она сама в нескольких световых лет от нас и сама не может со мной пойти, отчего мое настроение значительно скакнуло вверх. Мы уже приехали в аэропорт, чтобы сесть на личный звездолет для путешествия по Земле, как неожиданно увидели Квилла, который сразу подошел к нам и начал извиняться перед Гаморой за то, что разгромил лабораторию ее младшего брата. Гамора в раздражении сказала ему, чтобы тот извинялся передо мной, что он и сделал, а я решил его стебануть и сказал «хорошо» и протянул ему руку, тот улыбался и пожал ее, а я посмотрел на него как на давно и добавил $3 миллиона, и ты прощен, отчего у того отвисла челюсть, но тот под пристальным взглядом Гаморы не стал спорить и согласился. После этого мы сели в звездолет и полетели в Ваканду. По прибытию нас встретил сам принц Т'Чалла. Я удивился, что нас встречает сам принц, но вспомнив, кто моя мама и что она сделала, и это только то, что я знаю, он отвел нас к самому вибраниуму. Но пройдя на склад, где он был, я увидел другой металл в отдельной комнате и спросил, что это. Мне сказали, что этот металл называется драгонит, но он не продается. А я вспомнил, что в комиксах, в которых он появился, он оказывается достаточно мощным, чтобы пробить адамантий. В одном случае скафандр Венса Астра, полностью состоящий из адамантия, был пробит снайперским выстрелом из драгонита карателем из Земли 691. Хотя драгонит способен пробить адамантий, об этом мало что известно. Поскольку он назван в честь Тора, вполне возможно, что это металл, в котором используется тот же металл Уру, который использовался для образования Мьёльнира и громобоя, вещества, обнаруженного в ядре умирающей звезды. Если это так, то все еще не ясно, с какой рудой он смешивается. Независимо от этого, в любом случае, это приводит к тому, что металл станет единственным в своем роде, который сможет разрушить неразрушимые металлы. Поэтому я все же настоял, чтобы они продали немного драгонита, на что они отвечали категорическим отказом. Тогда я использовал свой козырь и позвонил маме и начал плакать в трубку, объясняя ситуацию. Мама, когда выслушала меня, попросила дать трубку принцу Ваканды. Тот, когда взял трубку и сказал: «Я вас слушаю», услышал такой отборный мат, с такими заворотами, я уже было хотел начать записывать, но Гамора подошла ко мне и закрыла уши своими руками. Я смотрел на нее жалобно, но сестренка держалась хорошо и пока мама не закончила, не опускала своих рук с моих ушей. В общем, принц Ваканды стоял ровно и гордо, Но после разговора с моей мамой у него появилась едва заметная седина, и тот продал нам драгонит хоть и немного. И тогда я уже начинал делать броню и оружие, используя эти три металла, что приобрел. Но я сразу подумал, а что будет, если мою броню уничтожат и останутся только скелет да мышцы? По сути, тогда мне придется сражаться только голыми руками. Тогда я искал способы перевести эффект брони разрушителя на остальные три металла. И тогда я решил попробовать создать нервную систему и вены по всей броне. Это заняло много времени, но мне все же это удалось. И когда я подал подачу энергии на весь костюм, то я прям видел светящиеся венки и сетки нервной системы. И только я подумал, что все я сделал на отлично, как случился перебой энергии, который отключил свет во всем квартале. Как я потом выяснил, теперь появилась новая проблема, и это энергопотребление. Мой костюмчик столько жрал, что ему нужна была своя атомная станция, которая постоянно будет снабжать его энергией. Я сразу же подумал о реакторе, что установлен у Тони в груди, и попросил дать мне один, чтобы проверить. Он, как ни странно, согласился и принес один такой. Причем тот был создан на основе нового элемента, что он открыл. И когда мы поставили его и включили сам костюм, то показатели показывали, что его хватит только на 5 часов, и это при том, что на броне не будет сильных повреждений, при котором энергия будет тратиться на восстановление, а ведь этот процесс не контролируется. Вы ведь, если получаете порез, не можете приказать своему организму не предпринимать ничего по заживлению раны. Тут похожая ситуация. А Тони как узнал, что моя броня способна самовосстанавливаться, вообще визжал как девчонка и рвал на себе волосы, но я ему уже сказал, что из-за некоторых частей брони, что я использовал при создании, повторить подобное не получится. Но в общем он оставил мне мини-реактор, чтобы я мог хоть как-то ходить и летать в своем костюме, пока не найду идеальную замену. В общем, мой костюм размерами не превышает костюм Абадая. Может, слегка пошире и побольше вооружения, я пока на нем не летал, но думаю, уже скоро начну его испытывать. База щита. На базе щита все протекало спокойно, люди работали, но тут на одном из компьютеров что-то замигало. Немедленно сообщите директору Фьюри, появились координаты тессеракта, сказал работник, сидевший за компьютером рядом стоящему охраннику. Зал совещаний щита. Фри, зачем ты так резко меня вызвал? Я был занят, говорил недовольный Тони, входи в зал, где помимо Фьюри уже был Клинтон Бартон. Тессеракт нашли, просто ответил он. Что? Так чего мы ждем, быстро поконим. В моем случае в костюм, говорил Тони, уже начиная разворачиваться. Сигнала 2, ответил Фьюри, вставая с кресла. 2. Они что смогли подделать сигнатуру тессеракта? В шоке спрашивал Тони. Не знаю, 5 лет от тессеракта не было ни слуху, ни духу, а тут аж 2 сигнатуры, на земле, и как не вовремя, Тор сейчас в Асгарде, а остальные мстители на задании и прибудут на землю только через пару дней. В общем, Тони, один сигнал в Техасе, второй в городе. На тот, что в Техасе, отправишься ты, а на тот, что в городе, отправится Бартон. В бой не вступайте, если поймете, что не победите, отдавал команды Фьюри. Тони и Бартон лишь кивнули и направились к выходу из базы, чтобы начинать поиски. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 7. Неизвестное место, Техас. В Америке, штат Техас, на одной из ферм внезапно открылся портал, из которого вышел бог обмана Лаки и повертел странным прибором у себя в руке, а потом просто выкинул на траву. «Это их немного задержит», — сказал он и вернулся в портал, из которого пришел. В университете Калвер была глубокая ночь, все уже разошлись по домам, но один профессор и преподаватель теоретической астрофизики, это был Эрик Силвик, он остался у себя в кабинете, что-то активно изучая, но внезапно послышался какой-то шум. Он встал и пошел за дверь. «Гордон, это ты?» – спрашивал он в темноту, но ему не ответили. «Слушай, Гордон, я знаю, что уже поздно, но не надо изображать призрака и пугать меня», – говорил Силвинг, продолжая куда-то идти. Пам-бум-тах! Опять услышав шум, Силвинг начал идти в его сторону и, выглянув из-за угла, он увидел, как труп Гордона оттаскивали какие-то пришельцы. Он уже собирался бежать, как его к стене прижал один из пришельцев, но тот был больше, Силвик уже хотел бы закричать, но тот пришелец закрыл ему рот и повел назад в его кабинет, где его уже ждал Лаки, сидя на его столе и читая книгу. «Кто вы?» – спросил Силвик, когда большой пришелец отпустил его и встал возле двери. «Ты столько лет изучал нас и не узнал меня?» – спросил Лаки, положив книгу на стол. «Я бог Лаки, будущий царь Асгарда и твой господин», — сказал Лаки, взяв скипетр. «Лаки, брат Тора?» — спросил Силвик, но тот ему не ответил. «Пав». Тем временем рядом с университетом приземлился самолет небольших размеров, и из него вышло 6 человек, среди которых был и Соколиный Глаз. «Рассредоточиться», — отдал приказ Бартон. И люди рассеялись, как только вошли в университет. «Пшаша, сэр, мы обнаружили кровь, трупа нет, но есть следы». Через некоторое время после того, как они разделились по рации, раздался голос с одного агента. «Будьте осторожны, без приказа в бой не входить», — отвечал Бартон. «Пшаша есть», — отвечал солдат по рации, но не заметил, как с потолка на него смотрел один из пришельцев. Бартон проходил все дальше, как услышал чей-то разговор. Он встал возле двери и услышал голос, но не успел он все подробно услышать, как большой пришелец пробил стену, хватая его и втягивая внутрь. Когда Бартона затянули внутрь, он смог взять одну стрелу из колчана и воткнуть его в пришельца. Тот закричал, освобождая Бартона, и тот, кувыркнувшись вперед, нажал на кнопку на своем луке, и произошел взрыв, от которого пришельца отбросило. И только он резко развернулся, как к его груди прикоснулся наконечник скипетра Лаки. От скипетра пошла неизвестная сила, переходя Бартону, и его глаза затуманились, а после все сошло на нет, и он не пытался атаковать. «Добро пожаловать в команду», — сказал, улыбаясь Лаки, убирая скипетр. «Нам лучше поторопиться, сэр, директор Фьюри скоро узнает об этом», — говорил Бартон, доставая наушник у себя в ухе и уничтожая его. «Да мне не терпится поработать с тессерактом», — говорил радостный Силвинг с таким же затуманенным взглядом, как у Бартона, и они все начали выходить из университета, проходя мимо тел мертвых солдат, что пришли с Бартоном. «Пав». Тем временем Железный Человек прибыл на место, куда ему указал датчик. «Эй, Фьюри, вы бы перепроверили данные, что мне выслали, а то радар мне показывает, что тессерактом является местный бычок», — говорил Тони, смотря на быка. «Значит, у тебя обманка, можешь уничтожить сигнал», — спрашивал Фьюри. «Да, просто немного увеличу радиосигнал и все готово», — говорил Тони, наводя руку на бычка, и сигнал исчез. «Потом просто безопасно сходит в туалет и избавится от каки», — говорил Тони. «Хорошо, давай возвращайся на базу», — говорил Фьюри. «А что там, Бартону помощь не требуется?» — спрашивал Тони, взлетая. «Я не могу с ним связаться, поэтому давай поторопись», — говорил Фьюри. «Спустя день база щита. Так получается, Бартон нас предал», — спрашивал Стив, смотря на запись с университета Калвер. «Нет, этого не может быть, я знаю Бартона, и он бы так не поступил, вы видели, как он себя странно повел после того, как скипетр коснулся его», — говорила Наташа, показывая на запись. «Так это брат Тора, бог обмана Лаки. А он соответствует тому, как его описывает мифология, истинный бог обмана», — говорил Тони. «В любом случае, он каким-то образом загасил сигнал тессеракта, и мы опять не можем его найти, но мы по крайней мере знаем, что они на земле», — говорил Фьюри. «Что там с Тором?» — спрашивал Стив у Фьюри. «Не могу с ним связаться», — отвечал Фьюри. «А Дженнифер?» — спросил Тони. «Она только на подлете к земле, вечером уже будет здесь», — говорил Фьюри. «Директор Фьюри, есть совпадение по лицам человека, что вы искали, на 79%, — сказал сотрудник щита, входя в зал совещаний. Все тут же вышли в главный зал. «Координаты», — сказал Фьюри. «Штутгарт, Германия, 28 по Кёнинштрасс, не очень он и прячется», — говорил сотрудник щита, рассказывая о нахождении преступника. «Капитан, берите команду, или то, что есть сейчас, и выдвигайтесь», — говорил Фьюри, обращаясь к Стиву. На месте, куда указал сотрудник щита, в большом зале проводился какой-то банкет, звучала живая классическая музыка. Тут на сцену, где был микрофон, вышел мужчина и начал что-то рассказывать на немецком. И тут появляется Лаки, но не в своих доспехах, а одетый как простой богач, а скипетр был замаскирован под трость. И он начал спускаться по лестнице и начал идти к мужчине на сцене. Его уже хотел остановить охранник, но Лаки замахнулся своей тростью и ударил того по голове так, что тот перевернулся в воздухе и упал на пол без сознания. Препятствия больше не было, поэтому Лаки схватил за шею мужчину, что был на сцене, и повел того к столу, что был посередине банкетного зала, и одним движением положил того на стол животом вверх и, достав странный прибор, вонзил тому в глаз. Пав. Тот прибор копировал и проецировал изображение глаза на второй такой же прибор, который находился у Соколиного Глаза в неизвестном месте. Бартон прикрепил прибор к датчику, что должен сканировать сетчатку глаза, и когда дело было сделано, сейф открылся, и Бартон взял оттуда иридий, запертый в капсуле и ушел. Пав. Увидев такую сцену, люди сразу начали убегать. Лаки же, убедившись, что все готово, пошел вслед за ними, наводя иллюзию своего облачения в шлеме. Когда он вышел на улицу, послышался гул сирен, он увидел одну полицейскую машину, что ехала на него, и выстрелил в нее из скипетра, заставляя ту перевернуться. Появилось несколько его иллюзий, захватывающие людей в кольцо. «На колени предо мной», — сказал он, но люди, все еще находясь в шоке, не понимали его. «Я сказал на колени», — крикнул он, стукнув скипетром об землю, отчего тот засиял, и люди от страха начали становиться на колени. «Хе-хе-хе, ну разве так не проще? Разве это не естественно для вас? Это глубинная суть человечества, вы жаждете рабства, соблазнительный луч свободы заставляет вас не радоваться жизни, а мечтать о завоевании власти, о самопознании. Вы были созданы, чтобы служить и до конца дней стоять на коленях», — говорил Лаки, проходя сквозь преклоненную толпу, но один старик поднялся с колен. «Не перед такими, как ты», — говорил старик, поднимаясь с колен и смотря Лаки в глаза. «Ха-ха-ха, таких не существует», — говорил, смеясь Лаки. «А я знаю много подобных», — сказал старик без страха, смотря на Лаки. «Люди, не хотите взглянуть», — говорил Лаки, направляя скипетр на старика, готовясь выстрелить. «Это будет для вас с уроком, бах», — говорил Лаки и выстрелил в старика, но в этот момент к нему прыгнул капитан Америка, защищая старика и себя щитом, и выстрел просто исчез, ударившись о щит. «Знаешь, я уже когда-то бывал в Германии и видел человека, стоявшего выше всех, мы так и не поладили», — говорил капитан Америка, подходя к Лаки, а люди постепенно начали подниматься с колен. «Солдат, человек из прошлого», — говорил Лаки, но его перебили. «Скоро ты станешь прошлым», — говорил ему Стив, и как раз в этот момент над его головой появился мини-звездолет с заряженными лазерной пушкой, направленной на Лаки. «Лаки, бросай оружие и сдавайся», — говорила из звездолета Наташа. Бах! Но Лаки выстрелил из скипетра по звездолету, но Наташа успела отвести машину из-под удара. Стив же воспользовался тем, что Лаки отвлекся на Наташу, и запустил свой щит в Лаки, заставив его потерять равновесие и подобравшись к тому вплотную и начав ближний бой. Сначала у Стива было преимущество, но потом Лаки его подавил, отбил щит и наставил на того скипетр. «На колени!» – потребовал Лаки. «Не сегодня!» – крикнул Стив и, захватив скипетр рукой, откинул его и ударил Лаки кулаком в лицо, и их схватка продолжилась. «Он теперь везде!» — говорила Наташа в звездолете, смотря вниз и видя много Лаки. Но тут: «Ну что, Наташа, соскучилась по мне?» — спрашивал Тони по радиосвязи, подлитая к месту происшествия. «Мы виделись на базе, как бы я успела соскучиться?» — спрашивала она. «Но я ведь весь из себя такой душка, что даже минуты разлуки со мной достаточно, чтобы соскучиться», — говорил он. «Пижон», — говорила Наташа по радиосвязи. «Не отрицаю», — сказал Тони, выстрелив в Лаки из рук. После этого он приземлился, подошел к Лаки на небольшое расстояние и нацелил на него все орудия, которые были у него. «Твой ход, северный олень?» — спрашивал у него Тони. Лаки поднял руки, и его шлем, и броня исчезла, и он остался в простом одеянии асгардского принца. «Хороший ход», — сказал Тони, убирая свое оружие. «Ты как всегда вовремя», — как-то с сарказмом сказал Стив. «Я сначала хотел посмотреть, кто сильнее, ты или он, уже хотел бы ставки принимать, но Тессеракт, спасение планеты, сам понимаешь», — говорил Тони. После этого Лаки скрутили и доставили в звездолет и отправились на базу щита.